но в миру свинью звали Антоном Барабановым, а Пузана — Витькой Филимоновым, или, как за глаза утверждали недоумки, Витькой Фиговым Лимоновым. Свои клички, как и все клички на свете, они получили по пустякам. Так, к примеру, Пузан, который очень любил звать Барабанова толстой грязной свиньей, на пляже у водоохрана на поверку оказался и сам застенчиво толстоват. Конечно, это сразу гипертрофировалось в Пузана. А сам Барабанов был просто большим, крупным, плечистым, высоким. Термин «толстый» подразумевал эти габариты. Термин «свинья» характеризовал его как личность, а термин «грязная» определял степень падения в глазах окружающих, и особенно самого Витьки Фигова-Лимонова. Главной отличительной приметой у Пузана были близко поставленные круглые тревожные глаза, а у Барабанова ярко-пшеничная и нечесанная грива до плеч, что, по определению недоумков, придавало свинье сходство со старой развратной женщиной. Что же касается Мазы, то кличку свою он заработал за то, что своими сутулыми плечами умел обмазаться и звездкой об любую стену. «Вот Маза», — говорил Барабанов, вынося с кухни две тарелки с холодной, слипшейся в ком лапшой, — «нам с тобой будет чем червяка заморить». «Червяка-то, ага», — закряхтел Пузан, сидевший за столом рядом с Мазой. «Червяк-то всем червякам, отка червячина будет. Целый день его сегодня моришь. Кашами да супами да котлетами огромными бомбишь его». «Живучий червячишка», — согласился свинья. «Мы тут, Маза, с Николаем Марковым вывели математическую закономерность», — сообщил Пузан, — «что свинская совесть стремится к нулю, а морда — к бесконечности. Обратная пропорциональность». «Душно тут», — сказал Маза и помахал на себя ладонями. «Пойдемте с тарелками на улицу». «Кто ест на улице, подобен собаке», — назидательно изрек Барабанов, имевший собственный интерес оставаться за столом. — Я попью из твоей кружки. Барабанов придвинул к себе эмалированную кружку Мазы и налил в нее из большого закопченного чайника. — Опять кусочничаешь? — строго спросил Маза. — Кофейный напиток, словно не слыша, откушав из кружки, сказал свинья. — Типически, с каковеллой и фркосточкой. «Пока тебя не было, Маза, свинья стал свершеннейшим образом махровым кусочником», — поведал Пузан. «Ходит в чужих тапках, да книги чужие читает, да ест чужими ложками. А если кто справедливо протестует, то называет их ктырями. Со стороны Николая Маркова имели место быть многократное обещание дать в дыню». «Николай Марков — чепуховый человек, горячая голова», — возразил свинья, — «права морального не имеет». «Вот даст в дыню, вот все твое моральное право». «Вы лучше расскажите, как поживаете», — предложил Маза, — «а то с первых минут, как давая колесица нести. Где все?» «Все везде», — сказал свинья. «Внуков на сутки ушел за хортобионтами. Николай Марков, наверное, игре на гитаре придается. А растворы вместо него пальцу Александр Сергеевич Пушкин готовит. Бобриска толстопятый у себя сидит. Ведь кот перед тобой, если ты не обратил внимания. Да и свинья перед тобой, — вставил Витька. Пальц куда-то убежал. Ричард, наверное, у себя на кровати лежит, обижает, что мы тут без него. Так надо его позвать сюда, — заметил Маза. Тогда он еще больше обидится, что мы его раньше не позвали, — сказал Пузан. «Ричард совсем скурвился», — продолжал Баранов. «Начал писать рассказы из своей жизни. Стал прост невыносим. Страдает. Надо и беда с ним приключилась. Бобриск-то ведь в столовку почти не ходит. Диеты открещивается, худеет. А как-то раз Ричард заприметил ее здесь и говорит... что, мол, Бобриска кончились с хори под матрасом. Ну, шутил, то есть. Бобриска, как водится, взор потопила, да вздохнула кротко, да отвернулась, да прошептала: «О, Господи, Что тут с Ричардом было?